Глава 15. «Просто расслабься, делай вид, что все нормально. И не шарахайся от меня, пожалуйста, на глазах у отца». Тихо предупреждает Руслан уже в доме, хозяйничая на просторной кухне. Я стою рядом, забираю из его рук тарелки, расставляя их на большом вытянутом столе со скругленными краями, явно рассчитанным на приличное количество гостей. Но сегодня ужин планируется на троих, и такое скудное число приборов на нем смотрится странно. Куца. Да я вроде не шарахалась. Оправдываюсь несознательно. Ого. Отзывается угрюмо. Видела бы ты себя со стороны там, у бассейна, когда я говорила о нас. Хорошо, отец спиной стоял и не смотрел в твою сторону. Завалила бы весь спектакль на первых же минутах. Сейчас из голоса Багирова-младшего ушла беззаботность, ровно как и влюбленность, жертвенность и прочая ахинея, которую он изображал перед Марком. Осталась лишь пугающая настойчивость. Я просто не ожидала. Постараюсь больше не косячить. Постарайся. Повторяет эхом. Руслан заглядывает в холодильник, выуживая оттуда контейнер с едой. Разогрей в микроволновке. Передает мне. Это что? Откуда я знаю? Что-то съедобное. Отмахивается нетерпеливо. Повариха днем что-то готовила. В любом случае свежее. Она никогда не оставляет вчерашнее. Съедобным на деле оказывается рыба с овощами, какая-то овощная запеканка, мясо, похожее на буженину. Я не знаю название блюд, но пахнет и выглядит вполне аппетитно. Пока я дежурю у микроволновки, Багиров-младший достает сок, овощи, несколько видов соусов. Ставит на середину стола корзину с фруктами и бутылку крепкого алкоголя. Вот последнее меня в некоторой степени напрягает. Я здесь не хочу оставаться ночевать, а на такси у меня денег нет. Ты будешь пить? Уточняю сразу. «Не знаю. Возможно, потребуется. Для душевной беседы», — поясняет хмуро. «Ты предпочитаешь вино? Шампанское? Или повыше градусом?» «Спасибо, я не буду». Вытаскиваю последний разогретый контейнер из микроволновки. «Как знаешь». Ничуть не разочаровываясь, Руслан закрывает мини-бар, оглядывает стол. «Пойду позову отца». «Я хочу удостовериться в том, что сегодня точно попаду домой». Независимо от того, будут ли посиделки с градусом или нет, спросить Руслана, вызовет ли он мне в таком случае такси, но не успеваю. Когда я открываю рот, уже слышны удаляющиеся шаги. Еще и в кармане не вовремя тренькает телефон, оповещая о том, что садится батарея. И зарядник надо у него взять. Хватаю со стола кусочек огурца, кладу на язык. «Ты одна, что ли?» От неожиданности проглатываю огурец неразжёванным. Руслан скрылся в той стороне, откуда мы пришли. Марк появился откуда-то сбоку. Тут есть еще одна дверь. Хотя чему я удивляюсь? В таком большом доме наверняка достаточно запасных ходов. Да, а вы... Мы стоим на приличном расстоянии друг от друга в большой кухне-гостиной. Марк уже переоделся в джинсы и голубое поло, но я по-прежнему не могу смотреть ему в глаза. Красивый гад. Очень красивый. Я бы сказала, шикарный мужчина. Стыд, вожделение, притяжение. Все чувства разом смешиваются в единый коктейль и ударной дозой бьют в голову. Я просто не готова сейчас оставаться с ним наедине. Меня ведет. А Руслан, как назло, не торопится возвращаться. «Что я?» – терпеливо переспрашивает Багиров-старший. «Нужно чем-то заполнить паузу, поговорить о чем-то отвлеченном. Просто не заметила, как вы вошли. Кстати, я хотела извиниться перед вами». Вовремя вспоминаю о сегодняшнем инциденте. Нам поставили внеурочную пару, и я не смогла прийти, как вы просили. Не получилось. Пиджак потом передам через Руслана. Я примерно так и понял. Ничего страшного, бывает. А где, кстати, Руслан? Он пошел за вами. Мы уже накрыли. Присаживайтесь. Кое-как беру себя в руки и приглашаю за стол. Правильно, Лиля, дыши. Расслабься, как советовал Рус. Только как отпустить напряжение, когда этот демон-искуситель сверлит меня странным взглядом? И, кажется, видит насквозь своим рентгеновским зрением. «Спасибо, но я не голоден. К тому же сейчас ухожу». Огорошивает на ровном месте. «Как уходите?» Зависаю на секунду. И, наконец, решаюсь посмотреть на него. Весь этот фарс затеян как раз ради разговора с Марком. Руслан привез меня сюда только ради того, чтобы посвятить перед отцом. «А тот уходит?» «У меня появились дела», — отвечает уклончиво. Ужинайте без меня. Дела? Столь поздний час? Да он даже одет, как для прогулки. Нет, я не исключаю, что у таких людей важные деловые встречи могут нарисоваться в любое время суток. Но червяк ревности уже проснулся внутри и начинает точить. Но вы обещали. И Руслан хотел... Я ничего не обещал. Резко перебивает Марк. Настроение сразу меняется. Ком встает в горле. Я всего лишь одобрил стремление сына стать лучше. Если ты на него так положительно влияешь, как он описывал, то считайте, что я вас благословил. Это пока все. Остальное будет видно позже. Отдыхайте. Бросает со странным раздражением в голосе и покидает кухню. А у меня в голове как пощечина звучат его слова. Считайте, что я вас благословил. Благословил. Благословил, мать его. Я едва не давлюсь от возмущения, обиды, злости. Благословитель хренов. Невидимая удавка стягивает внутренности в узел. Эхом снова и снова, как на повторе, слышу его насмешливый голос, понимая при этом, что прямо сейчас, благословив меня на отношения с его сыном, он сам отправился в объятия другой женщины. Я чувствую. Я уверена. И осознание этого факта контрольным выстрелом бьет прямо в голову. Нужно как-то перестать думать о Марке. По крайней мере, в подобном ключе. О нем, о его личной жизни, об отношениях с другими женщинами. Все, баста. Иначе я точно сойду с ума и провалю свою миссию. Лучше от этого не будет никому, а вот хуже. Блин, нет его нигде. Отошел куда-то. Оповещает Руслан, возвращаясь на кухню. Усаживается за стол и тянет к себе блюдо с фруктами. Отрывает пару виноградин, закидывая их в рот. «Ты про отца?» «Он уехал». Ставлю в известность. Рус от недовольства и изумления даже жевать начинает медленно. «Как уехал? Куда? Когда?» Закидывает вопросами, будто я личный секретарь его отца. «Он же сказал, что останется на ужин». «Я не знаю, куда». Качаю головой. «Он зашел следом за тобой. Вернее, ты ушел, а он появился. Сказал, что ничего не обещал, и ты неправильно истолковал его слова. Он якобы дал добро на наши отношения». «И ты его не остановила?» Негодует Рус так, будто это действительно было в моих силах. «Как?» Взрываюсь от возмущения. Моему терпению тоже наступает конец, и градус недовольства резко выстреливает вверх. «Да как угодно!» И я пыталась, но он и слушать не стал. Сказал, что у него дела, посоветовал нам отдыхать. «Что я могла сделать?» «Я его вижу...» Запинаюсь на секунду. «Во второй раз в жизни». Рус на несколько секунд обхватывает голову руками, шумно выдыхает и бьет кулаком по столу. «Сука! Сука! Сука!» Выплевывает яростно. Дышит тяжело, но уже спустя несколько секунд берет себя в руки. «Так значит, да? Ладно, проехали. У нас еще есть время». Я смотрю на вздувшиеся на висках вены, на упрямо стиснутую челюсть. Руслану тоже нужен этот договорной брак, и пусть у него не такие жизненно важные мотивы, как у меня, но менее значимы его цели от этого не становится. Мы сидим в тишине пару минут, пока он что-то продумывает. Молчание затягивается, и я не выдерживаю. «Я могу ехать домой?» Руслан кидает на меня испепеляющий взгляд. Он все еще зол, уверенный, что у меня была возможность задержать и уговорить Марка остаться, но вслух этого больше не произносит. Вместо этого и едко кидает. «Нет». «Почему? Думаешь, он может вернуться?» «Не знаю, но если отец поймет, что ты уехала сразу после его отъезда, то обо всем догадается. Нужно быть дураком, чтобы не понять. Поэтому сиди здесь. Поедешь через пару часов. Я теряюсь. И что мне тут делать?» «Да что угодно. Слушай музыку, смотри телек, ешь, лежи на диване. Что ты обычно дома делаешь?» Он нервно поднимается со стула, прихватывая заодно бутылку с алкоголем. «Подожди, а ты?» «Что я?» «Ты тоже уходишь?» Киваю на зажатую в руках бутылку. «Я к себе. Хочешь составить мне компанию в спальне?» Огрызается таким тоном, что сразу исчезает желание задавать лишние вопросы. Руслан сейчас в настолько взвинченном состоянии, что на дальнейший контакт с ним я не решаюсь. Конфликты еще и с ним мне не нужны. Вызови мне такси через 2 часа. Вспоминаю в последний момент. Ладно. Отмахивается уже менее агрессивно. Забирает первую попавшуюся тарелку с едой, кажется, с тушеным мясом, и уходит. Я остаюсь одна. С одной стороны, чувствуется облегчение. Меня оставили одну, не нужно больше играть и притворяться. С другой – непонятная тревога. Все-таки я впервые в этом доме, ничего не знаю, и если, например, банально захочу в туалет, даже не знаю, в какой стороне его искать. Время тянется фантастически долго. Я успеваю попереписываться с Натой, показать ей кухню, где нахожусь, полистать новости, съесть половину из представленных на столе фруктов, посмотреть какой-то сериал. В тот момент, когда стрелка часов плавно начинает приближаться к 11, где-то за ребрами растекается неприятное чувство тревоги. Я уже должна ехать домой, а Руслан, похоже, еще и не вызывал такси. То ли забыл, то ли забил, то ли вызвал, но меня не предупредил. Ни один из перечисленных пунктов мне не нравится. «Ты вызвал мне такси?» Шлю ему СМС в мессенджере. В ответ тишина. И сообщение висит доставленным, но не прочитанным. «Мне пора домой». Набираю следом. Снова глухо, а после взгляд цепляется за цифру значка батареи в 3%, и внутри все обрывается. Чёрт, я совсем забыла. Надо срочно найти зарядное устройство. Подскакиваю с места, оглядываясь. Где комната Руслана? Где его найти? Где можно зарядить телефон? Пытаясь сориентироваться, иду в ту сторону, куда ушел Багиров-младший. Он поднимался на второй этаж. Следовательно, его комната где-то там. Слава богу, искать долго не приходится. Я поднимаюсь наверх и почти сразу замечаю дверь, за которой горит свет. Нажимаю на дверную ручку, открывая себе доступ вовнутрь. Приехали. Руслан лежит на кровати, раскинув руки в разные стороны. Глаза закрыты, дыхание ровное. Спит. Рядом на полу валяются пустая бутылка и перевернутая тарелка с мясом. Идеально. Теперь понятно, почему мне никто не отвечал на сообщение. Он выпил все содержимое пузыря, судя по количеству еды на полу, не закусывая. И благополучно отрубился. А про меня тупо забыл. «Рус!» Тормошу его за плечо, пытаясь привести в чувство. «Просыпайся!» «Эй, алло! Ты меня слышишь?» «Бесполезно». Он открывает мутные глаза, мычит что-то под нос и снова отключается. «Не мудрено». Выжрать столько крепкого алкоголя и на голодный желудок. Спускаюсь на кухню, наливаю стакан воды, возвращаюсь. Будить пьяного человека подобным образом мне раньше не приходилось. Да и некого было. Слава богу, Тимур так не напивался, но сейчас выбора нет. Прости, пупсик, будет немного неприятно. Набираю полный рот воды, прицеливаюсь и резко окатываю мирно посапывающего парня тучей брызг. Один, второй, пятый раз. Ничего. Ноль эмоций. Он слабо морщится, но даже не пытается отвернуться, мать его. И уж тем более речи нет о том, чтобы хоть немного протрезветь. Ну идеально, чё. Такси не едет, телефон практически сел, денег нет, уехать я не могу. Да даже грёбаной зарядки в зоне видимости не наблюдается, чтобы предупредить, если меня будут искать. Просто идеальное окончание вечера. Спасибо тебе, Русланчик. Тьфу, блин. Я устала, опускаюсь рядом с ним на кровать. И что теперь? Тоже спать? Ответ приходит в виде шуршания шин за окном и света фар, въезжающего на территорию двора черного внедорожника.